Его слова оторвали Барбару от размышлений. Лич говорит, что все это было сделано только с целью отвести подозрение. Да, так нам с инспектором Линли кажется. Какая напрасная потеря. Он поднял голову и посмотрел на Барбару. Это все? Больше ничего? В каком смысле? Больше никаких причин не стоит за покушением на Малькольма. Она не отвела глаз под его взглядом, и поэтому сумела прочитать в его лице то, что осталось недосказанным. Помощник комиссара хотел знать, является ли правдой то, что он подозревал, предполагал или хотел найти в отношениях супругов Уэбберли. Барбара не собиралась давать ответ на этот вопрос. Она сказала, больше никаких причин. Хоть что суперинтендант оказался наиболее простой мишенью для Дэвиса, только и всего. — Вам так кажется, — с нажимом произнес Хиллер. Лич сказал, что сам Дэвис пока молчит. — Думаю, в конце концов он заговорит, — рискнула высказать свое предположение Барбара. — Он лучше других знает, к чему иногда приводит молчание. — Вы в курсе, что я назначил Линли исполняющим обязанности суперинтендант, пока не разберемся с этим? — спросил ее Хиллер. — Да, Ди Харриман обзванивала нас. Барбара втянула в грудь воздух и сдержала дыхание, надеясь и желая, мечтая о том, что все-таки не случилось. — Уинстон Ката неплохо работает, — сказал вместо ожидаемых Барбарой слов Хиллер. — Совсем неплохо, учитывая обстоятельства. — Какие такие обстоятельства? — подумала Барбара, но сказала. — Да, сэр, он хорошо работает. Вскоре мы можем будет думать о повышении. Он будет рад, сэр. — Да, разумеется. Хиллер задержал на ней взгляд, потом отвернулся. Глаза его закрылись, голова откинулась на спинку дивана. Барбара молча сидела на твердом стуле и думала, что ей дальше делать. Наконец она решилась. — Вам следует съездить домой и немного поспать, сэр. — Я так и собираюсь поступить, — ответил помощник комиссара. — Чего и вам советую, констабль Хайверс. Перевалило уже за половину одиннадцатого, когда Линли припарковался на Лоуренс-стрит и оттуда пешком дошел до дома Сент-Джеймсов. Он не стал звонить им заранее, предупреждать о своем приходе. И по пути от Эрлс-Корт-Роуд решил, что если на первом этаже дома света не будет, он развернется и уйдет, чтобы не беспокоить хозяев в столь поздний час. Он понимал, что решение это было продиктовано по большей части трусостью. Стремительно приближался момент, когда придется пожинать то, что было посеяно в прошлом, а Линли не горел желанием этого делать. Однако он все чаще стал замечать, как прошлое коварно просачивается в его настоящее, а значит, запланированное и желанное будущее оказывается под угрозой. Эти щупальца из прошлого должны быть отсечены, и сделать это можно лишь поговорив на чистоту. И все-таки Линли молил судьбу об отсрочке и, заворачиваясь за угол, надеялся увидеть в темных окнах знак того, что такая отсрочка дарована. Судьба осталась глухой к его мольбам. Не только вход в дом был ярко освещен, но и из окон кабинета Сент-Джеймса на кованую ограду падали желтые колонны света. Линли взошел на крыльцо и позвонил. В глубине дома раздался собачий лай, который моментально приблизился к входной двери и не прекратился даже тогда, когда перед Линли появилась Дебора Сент-Джеймс. — Томми! — воскликнула она. — Господи, ты насквозь мокрый! Ну и погодка! Ты забыл зонтик? Пичка у меня! Хватит шуметь! Она подхватила с пола лающую таксу и зажала ее у себя подмышкой. — Саймона нет дома! — сообщила она, а папа смотрит документальный фильм об африканских сонях. Уж не знаю, с каких пор он ими заинтересовался. Поэтому Пич серьезнее, чем обычно, относится к охране дома. Пич, ну-ка, прекрати рычать.